Я ощущаю покалывание в кончике хвоста. А это верный знак. Снаружи дом выглядел прямо-таки внушительно. Над дверью большая арка, слева и справа опирающаяся на колонны. Сами колонны поверху были украшены виноградной лозой и цветами, золотом блестевшими на солнце. Помимо арки, над дверью на фронтоне была еще одна арка, обрамляющая огромное окно. Наверняка из этого окна было прекрасно видно все, что творилось перед домом. В общем, этот дом совсем не походил на тот, в котором я жил с Вернером, хотя был почти такой же большой. Ну, может, чуточку поменьше нашего. Кажется, в нем жила всего одна семья. Во всяком случае, я увидел только одну табличку. Короче, Том, Паули, Кира и я стояли перед настоящей виллой. Я был впечатлен. Неужели там жила Эмилия со своими родителями? В фильмах, которые я видел по телеку, в таких домах всегда жили очень богатые люди. Паули ткнула Тома в бок. «Ну, давай, иди. Или боишься?» «Чепуха. Ни чуточки не боюсь. Ты что, думаешь, меня напугала эта кирпичная коробка?» Паули пожала плечами. «Не исключаю. Может, и напугала». Том засмеялся и покачал головой. «Нет, еще не построен тот дом, перед которым я заробею и не решусь нажать на кнопку звонка». «Ладно, ладно, мистер супергерой. Тогда мы с Кирой пойдем домой, а ты сам отдашь Эмилии костюм. Пошли, Кира». Паули дернула подружку за рукав. «Эй, постойте!» — воскликнул Том. «Вы ведь пошли со мной, потому что по вашей вине я попал в эту историю с дружбой. Иначе сейчас тащить Эмилии костюм и переделанный текст должна была бы Кира». Конечно, Том был прав. Поэтому девчонки и пошли вместе с ним, когда фрау Хейнесон поручила ему как другу передать Эмилии эти вещи. Мне показалось, что в какой-то момент Том надеялся, что Леония вызовется сделать это вместо него, но ничего не получилось, потому что глупой козе надо было ехать к челюстному ортопеду. Не повезло. Том протянул руку и нажал на звонок. Вскоре после этого в арочном окне зашевелились гардины, потом мои чуткие уши суперкота уловили тихие шаги. Дверь медленно приоткрылась. В образовавшейся щели показалось очень бледное женское лицо. «Я вас слушаю». Голос женщины звучал неуверенно, даже слегка дрожал, словно она только что плакала. «Хм, как странно. Что с ней такое?» «Видите ли, мы одноклассники Эмилии. А вы фрау Штеттен?» Женщина молча кивнула. «Ага. Значит, это мать Эмилии». «Добрый день. Я Том Лаутербах, а это Кира Коваленко и Паула Зейферт. Мы принесли для Эмилии несколько вещей после репетиции, которую она сегодня пропустила». Немного помедлив, фрау Штеттен все-таки открыла дверь. «Благодарю. Очень мило с вашей стороны. Положите все это вон туда, на комод». Она впустила нас в большую светлую прихожую. Нет, вообще-то это был скорее вестибюль с невероятно высоким потолком и множеством дверей. С одной стороны я увидел нишу, где стояла статуя, каменная женщина, которая держала на плече то ли корзину, то ли что-то вроде вазы. «Мяу, куда мы попали?» «Мы еще должны кое-что объяснить Эмилии», — вмешалась Кира. «Насчет изменений в тексте. Мы можем зайти к ней на минутку?» Фрау Штеттен вздрогнула, да так сильно, будто Кира ее ударила. Потом решительно помотала головой. «Нет-нет, это абсолютно исключено. Исключено. К ней нельзя. Она очень сильно больна». Ребята вытаращили глаза от удивления. «Ой, простите», — пробормотала наконец Паули. «Мы не знали». Том направился к комоду и положил на него костюм и листки с текстом мюзикла. Потом повернулся к матери Эмилии. «Простите, фрау Штеттен, что помешали. Конечно, мы желаем Эмилии поскорее выздороветь. Передайте ей от нас привет». При этих словах Тома фрау Штеттен так резко глотнула воздух, словно боролась со слезами. «Очень странно. Очень-очень странно». Вдруг я почувствовал покалывание в кончике хвоста. «А это верный признак того, что что-то не так. Абсолютно не так. А мой кончик хвоста никогда еще меня не обманывал. Здесь какое-то очень тухлое дельце. Но что же именно тут происходит?» Фрау Штеттен снова через силу сглотнула, и, наконец, к ней вернулась способность говорить. «Большое спасибо за заботу, дети. Я думаю, что вам больше нет необходимости приходить сюда. Когда Эмилии станет лучше, мы позвоним в школу». С этими словами она выпроводила нас за порог и немедленно захлопнула дверь. Как-то все это странно, правда?» — пробормотал Том. Он явно думал о том же, о чем и я. Мы вышли на улицу и снова озадаченно посмотрели на дверь под красивой аркой. Кира кивнула. «Да, видимо, Эмилия очень больна, раз нас не пустили к ней. Странно, правда? Ведь ее учитель музыки сказал, что еще вчера днем она была совершенно здорова и бодра». Паули пожала плечами. «Вообще-то мне наплевать. Я совершенно не огорчена, что нам не довелось посидеть у постели больной Эмилии и подержать ее за руку. Теперь это ее проблемы. Пускай сама разбирается с новым текстом. Без нас». Она усмехнулась. «Или ее мамочка поможет своей маленькой дочурке». «Ты думаешь, она сумеет это сделать? По-моему, фрау Штеттен была совершенно не в фокусе. Или она всегда такая?» Том озадаченно почесал в затылке. «Не знаю, но моя мама точно бы волновалась, если бы я сильно заболела», — возразила Кира. «Да, но если Эмилия действительно так безумно больна, что нас к ней даже не пустили, почему тогда она не в больнице?» — возразила Паули. «Может, она вовсе не больна, а просто притворяется? А ее мать боится, что мы это увидим, если зайдем к ней. Тогда у них будут большие неприятности с фрау Хейнсон и директрисой. Ведь сами подумайте, сначала она выцарапала себе главную роль, а потом прогуливает репетиции. Так дело не пойдет». Паули была абсолютно права. Это был бы настоящий скандал. И, ясное дело, мать Эмилии пыталась скрыть это от нас. «Ну, вообще-то, мы все равно никогда этого не выясним», — заметил Том. «В конце концов, мы ведь пришли к ней с домашним заданием и костюмом, а не с ордером на обыск». Он усмехнулся. «Да это и не так важно, больна ли она на самом деле или просто притворяется. Результат один — ее нет, и все. А пока ее нет, роль кота в сапогах будет репетировать Кира. Кстати, ты молодец, что серьезно отнеслась к моей шутке и стала репетировать». Кира смущенно опустила глаза. «Да, ты так считаешь?» «Конечно, ты еще сомневаешься. Твое выступление было просто высший класс. Я с трудом сдерживался, чтобы не направлять луч прожектора только на тебя одну. Так классно ты пела. И это всего лишь на первом прогоне. Нет, я был просто поражен. И не только я. Ты бы видела Фернандеса и фрау Хейнсон. Они просто разинули рты от удивления, когда ты запела первую песню». «Точно?» — подтвердила Паули. «Это был абсолютно мировой класс. Я невероятно горжусь тобой. И уверена, что Леония страшно разозлилась, когда услышала, как ты поешь». Она хихикнула. «Такого еще с нашей Леонией не бывало, чтобы на сцене стояли не она и ее подружки, а кто-то другой. Короче, Кира, ты все сделала правильно. Молодец!» «Спасибо, ребята! Я так рада! А то я боялась, что вам будет за меня стыдно!» Том и Паули дружно запротестовали. «Нет, ни в коем случае!» — громко воскликнул Том. «Что касается меня, то я мечтаю, чтобы Эмилия болела подольше!» Кира поморщилась. «Ну, нехорошо так говорить. Конечно, я рада, что могу теперь спеть партию кота в сапогах. Но разве можно ради этого желать кому-то зла? Ой, да пусть она еще чуточку поболеет!» — беззаботно возразила Паули. «Сейчас все равно начались выходные, А в понедельник и вторник ей наверняка захочется еще поберечься. А если у нее в самом деле коварный летний грипп или что-нибудь в этом роде, она наверняка проболеет еще несколько дней. И репетиции продолжатся без нее. Что ж, будем считать, что ей не повезло. «Нет-нет, я считаю, что это слишком сурово», — заспорила с ней Кира. «Когда она поправится, я просто вернусь в хор. Теперь Фернандес и Хейнсон знают, что я могу петь. У меня наверняка появится какая-нибудь другая возможность. Надо только немножко потерпеть». «Ах, милая моя девочка, такая взрослая и рассудительная. По мне, так пусть эта тупая Эмилия катится туда, где раки зимуют. Или перец растет». В этот момент у меня снова стало покалывать в кончике хвоста. «Святые сардины в масле! Беру свои слова насчет перца назад. Еще не хватало, чтобы Эмилия из-за меня оказалась на краю света».